потерял вчера, убивало меня. Я до сих пор заложник вчерашнего дня. Несимметричный постов, пессимистичный урок. В отражениях стекла напоминает меня. Я устал и один, сами собой один. Вчера они решили, что я должен душить им. Выкрываю глаза, им не забрать меня. Все, что делал вчера, убивало меня. Я слышу свои голоса, они разматывают тебя. Берем тебя, я улыбаюсь в ответ. Не желаю сказать нет. Мне не нужен сегодня тот я. Они успеют, что хотят, то обязательно вернуться. Мой эти жалкие могут играть без полу продолжа. Увидите детей и их пустые глаза. В отражении которых я увижу себя. Я увижу себя. Я увижу себя. Все, что я делал вчера, убивало меня. Я до сих пор заложник вчерашнего дня. Мои будни пусты, вновь холодны. И все чаще по ночам снятся вещи сны. Голос мертвых людей, тихий шепот. Эти суки говорят мне, чтобы я был смелей. Закрываю глаза, и не забрать меня. Все, что делал вчера, убивало меня. Я трудно дать им отбор, когда с тобой голоса. Когда спасают тебя бегу, но умирай, семья. Я на пороге один, сами с собой один. И мне плевать на их решение, я не должен душу. Каждую ночь я слышу свои голоса. Они разматывают тебя. Соберем тебя. Я улыбаюсь в ответ, не желаю сказать нет. Мне не нужен сегодня тот я. Они успеют, что хотят, то обязательно вернутся. Мой эти жалкие могут играть без полу проснуться. Увидите детей и их пустые глаза. В отражении которых я увижу себя. Я увижу себя. Я увижу себя.